Кушать замерзшее молоко было непристойно? Конечно, нет. Да это и не было дорогое кафе, а так буфет в магазине. Отец сидел с сумками с хлебом, да он и не пытался прятаться. Наоборот, заметил маму и помахал ей. Но это, как бы вам объяснить? Папа не сделал ничего плохого. Дело было не в нем, вы понимаете? Думаю, да. Хранительница задумалась. Твоя женщина позорила твои чувства. Ты любишь ее и теперь, Клинок? Теперь мне легче. В те дни мне не хотелось жить. Я никого не любил до нее. Были, конечно, увлечения, но так несерьезно. Все девушки мне казались скучными, они норовили устроиться перед телеком с вязанием в руках. Наталья была совсем иная, с ней я никогда не скучал. В общем, когда ее не стало, я потерялся. Я ухватился за эту идею — уснуть на 20 лет. Мы не нашли бы ни одного добровольца на такой срок, понимаете? То есть вышло так, что я смолодушничал, я спрятался от своей вины в капсуле. Вместо того, чтобы заниматься наукой, а ребята во мне нуждались, я спокойненько уснул. Ты доволен семьей? Да, мама Рита. Я встретил добрую женщину и уже год живу с ней в согласии. Она родила мне сына. И поверьте, порой я даже благодарен Исмаилу. Если бы не он, я бы так и жил прошлым. Я обещала тебе не давать советов. Сухие губы хранительницы тронула улыбка. Но скажу то, что думаю. Ты считаешь, что несправедливо избежал гибели в год большой смерти. Но хранители памяти вписали твое имя в книгу почти 70 лет назад. Хранители памяти умеют видеть грядущее, но селятся отдельно. «Тебе незачем с ними встречаться», — перебила она вопрос Артура. «Этим людям тяжело в сегодняшнем дне, они слышат другие времена. Ты поступил верно и проявил смелость. Твой старейшина институт, я правильно его называю, мог усыпить вместо тебя вора или убийцу, но ты решился испытать новое волшебство на себе». Ты благородно поступил, и оставим это. Послушай теперь меня. Еще 2 года ты будешь учиться, пока твоя женщина выносит 2-го ребенка. Ты будешь оберегать ее от тяжелой работы и учиться. Тебе никогда не стать таким, как наши воины, но Бердер сделает все, чтобы ты мог выжить один. В городе и в лесах. Молчи, не перебивай меня, я слышу твои мысли. Ты думаешь, почему мы не выбрали кого-то другого? Ты думаешь, мы, как ваши городские соборники, молимся на книгу и боимся ступить шаг? Нет. Лишь 2 года назад хранителям памяти открылось, что наша борьба не будет успешной, пока существует Москва. Другие города не так важны. Москва притягивает метки. Они приходят с востока и кружат, как трупоеды. Они слышат грязь. Если хранители пропустят к Москве одну из слабых, по-настоящему слабых меток, что способны взрывать землю, мы можем воспитать ребенка, даже 20 или 100 детей, и воспитать из них настоящие клинки в 100 раз лучше тебя. Но у нас нет столько времени ждать, пока дети вырастут. А те, кто сейчас в твоем возрасте, боятся и не пойдут в город. Туда могут пойти только горожане, но кто из них захочет служить качальщиком? Кто из них поверит книге? «А почему вы считаете, что я должен поверить?» — робко осведомился Коваль. «Вы понимаете, что идете против естественного исторического пути?» Промышленность неизбежно будет развиваться, и неизбежно появится государство, сколько бы вы ни старались. «Государство!» — фыркнула старуха. «Это слово шипит, как 10 вонючих летунов. То, что ты рассказывал здесь старейшинам про ваше государство, звучало страшно, как стон шатуна. и воняло, как гнилая вода, текущая с пожарищ. Что для тебя сделало государство? Ты не имел дома, где растить детей. Ты ночами боялся отпускать свою женщину на улицу. Твой друг не хотел быть воином, но его увезли насильно, так ведь? Его увезли и дали оружие, и заставили стрелять в мирных селян в горах, потому что старейшинам в Москве так захотелось. Его убили, и никто не помог старикам, и тогда твой отец продал мотор, и мать продала золото, чтобы купить тебе, как это, освобождение, так? Скажи мне, они поступили мудро? Я у них был единственный сын. Я спрашиваю, они поступили мудро или глупо? Это тяжелый вопрос. Наверное, в то время они поступили правильно. Они спасли меня от Чечни. Значит, когда простые горожане, не книжники, выкупают своих сыновей, это хорошо. А старейшины, которые правили в Московской крепости, посылали вас умирать. Эти люди в горах. Почему нельзя было поставить граничную стражу, выкопать ров вокруг их деревень и отозвать воинов? Ты говорил, что горцам принадлежало не так много земли. Все так запуталось, — Коваль нахмурился, подыскивая ответ. Они этого и добивались, чтобы отсоединиться. Правительство считало, что нельзя нарушать целостность государства. Опять ты произносишь это слово, Клинок. Какой бы вопрос я ни задала тебе о временах до большой смерти, выходит, что люди хотели одного, а государство всегда делало наоборот. А когда я спрашиваю тебя, чьи решения были мудрыми, ты вздыхаешь и боишься собственных ответов. Я спросила тебя, почему твоя сестра хотела жить в Петербурге и не могла наняться на работу. Что ты ответил? Ваше государство не давало ей, как это, прописку. Потому что она приехала из азиатского города, из Душанбе. Да, я забываю это имя. А там твою сестру и ее мужа чуть не убили и отняли у них дом. Что сделало твое государство? Кто послал воинов, чтобы заступиться за людей? А что ты говорил о своей матери, помнишь? Она нанималась много лет, но за работу получала не золото, а бумагу. Я знаю, вы все тогда получали бумагу. Но твоя мать отдавала свои бумаги, как это, в банк. Банк. Звучит как выстрел. И что сделало государство, когда старейшины этого самого банка ничего не отдали твоей матери? Не ты ли мне рассказывал в свой прошлый приезд, что эти же старейшины опять собирают золотые бумаги и живут в богатых домах на морских островах? Почему их не повесили за ноги и не надрезали им вены, чтобы ночью их поганые глаза выедали совы? Хранительница закашлялась, одна из девчонок поднялась и принесла маме чай. Я не буду спорить с тобой, Клинок. Ты будешь учиться. Год, если надо, два или три, пока не найдешь равновесие в душе. Ты верно чувствуешь справедливость. Но тебя приучили быть послушным. Когда ты сумеешь жить по справедливости, а не по запретам, ты будешь готов стать клинком. Но ведь я и здесь слушаюсь, уперся Артур, иначе будет полная анархия. Ведь качальщики тоже стремятся к организации, госпожа. Хранительница поднялась, давая понять, что аудиенция завершена. Ты ошибаешься в главном, Клинок. Ты слушался Бердера и других старейшин, потому что все это время боялся. Мы сделаем все, чтобы ты перестал бояться. Ты станешь свободен и поймешь, что никто тебя не держит. Ты мог бы уйти из общины в любой момент. Я хочу, чтобы тебя держал не страх, а справедливость. Госпожа, только один вопрос, госпожа. Артуру показалось, что второго такого момента не будет. Моя жена, Надя, это Исмаил так сделал, что я влюбился в нее? Хранительница от души рассмеялась, закутываясь в шубу. «Хоть мои глаза и не видят, я 7 раз становилась матерью и познала 5 мужчин. Но только одного я не могу забыть, клинок. Он был норвежцем и не говорил по-нашему. Кожа его пахла солью, а ладони были шершавые, как кора столетней сосны. Он исколол меня бородой так, что утром пришлось намазаться маслом. Он оставил мне синяки по всему телу, так сказала моя сестра. Пальцы его были крепкие, как волчьи капканы. Он приплывал ко мне 2, пока не стало ясно, что я понесла. Папа Климент отдал ему на корабль 4 оленей. Прошло 30 лет, Артур Кузнец. Глаза мои так и не открылись. Но если ты меня спросишь, я выберу не солнечный свет, а вкус соли на языке. Если ты сам не отдашь душу злу, никто не выберет за тебя, Артур».